Глава третья. Нужно больше территорий. Ах ты ж чертова железяка! Запрос на создание должности коменданта территории заповедник, а также запрос на присвоение должности коменданта территории заповедник юниту 327S715AT2384561 отклонен. Причина. На данный момент территория-заповедник не входит в зону контроля Арматех. Для восстановления контроля над территорией-заповедник нужно восстановить работу узлов связи 4 из 25, а также юниты Арматех должны занять ключевые объекты 0 из 10. Список узлов связи и ключевых объектов прилагается. Нет, ну надо же! Ведь уже под нашим контролем имеется аж целых 4 узла связи. И это не маленькая территория так-то. Но этого, видите ли, балде недостаточно. Я тяжело вздохнул. Что ж, похоже, придется отбивать территорию у Роботекса. Благо, оружие у нас для этого есть. Не так много его, конечно, как хотелось бы, но имеется. И, кстати, если с узлами связи все понятно, восстанавливаем их работу и засчитываем себе в заслуги, то вот с захватом ключевых объектов все не так просто. Впрочем, и с узлами могут быть сложности, что мешает тем же дроидам Роботекса попросту ломать активированные точки, чтобы разрушить сеть Арматеха. Ну да ладно, как мне уже говорили когда-то, проблемы надо решать по мере поступления, пока не ломают, уже хорошо. Но что делать с объектами? И что это вообще такое? Так, я пробежался глазами по списку. Парочка поселков, некая довольно обширная и закрытая территория, которую и Еремия обозначил как склад. Склад чего? Непонятно и неясно. Административные здания и... А вот это интересно! Объект планетарной обороны, во как! И что под этой обороной подразумевается, скажите мне. Нужно будет разбираться. Работы у нас будет довольно много, чувствую, хлебнем мы здесь горя. Ну а что еще делать? Забиться в норы, как мыши, и ждать непонятно чего. А понятно чего, кстати. Строгов меня уже просветил насчет того, как действует Роботекс, вторгаясь на чужие планеты. Попросту говоря, отжимая их у настоящих владельцев. Для начала чертовы корпораты высаживают десант. Пытаются занять стратегически важные точки. Если им оказывают сопротивление и выполнить задачи не удается, Роботекс начинает травить обитателей планеты газом. Если же даже после этого сопротивление не ослабевает, начинается орбитальная бомбардировка. И, к слову, два фрегата, висящие на орбите, вполне могут нам это устроить. Огневой мощи им хватит. Нет, полноценные бомбы они сбрасывать не будут. Насколько я помню, подобного вооружения на фрегатах и не бывает. Однако наносить точечные удары с помощью орудий вполне способны. И надо отметить, удары эти будут такими, что мало нам не покажется. Впрочем, до этого еще дожить надо. В том смысле, что для начала нужно отбиться от наземной атаки, уничтожить весь десант жестянок. Кстати, я вот даже специально поинтересовался, и оказывается, в десанте вообще нет людей, только дроиды. Да чего там, даже на корабле не факт, что есть люди. Строгов, который побывал во всяких передрягах, рассказывал об одной из своих компаний. Дело было на Дендере, планете, находящейся в зоне Б. Иначе говоря, эта планета, как и система, были расположены довольно близко к одному из золотых миров. Фактически планеты из зон Б являются эдакими сателлитами золотых миров, обеспечивая последних всем необходимым, например, продукты питания, промышленные товары, природные ресурсы, которые идут не на сам золотой мир, а с планеты шахты на перерабатывающую станцию. Вот Дендера сегодня как раз-таки одна из аграрных планет, кормящих везунчиков из золотого мира. Но во времена, о которых рассказывал Строгов, Дендера была слабонаселенной планетой, которую только начинала осваивать молодая корпорация. И вот тут заявился Роботекс. Хрен его знает, зачем им понадобилась планета и почему не пытались отжать ее мирно, но пошло-понеслось там все так, как и у нас сейчас на Хрусте. С небольшим отличием. На планете был маленький аванпост ВКС Земли. По словам Строгова, это был даже и не аванпост, а скорее полигон, на котором оттачивали свои умения десантники. Роботекс ли проморгал этот факт? Или же корпораты решили, что горстка солдат им не помеха, неизвестно. А факт заключается в том, что на планету вывалили дроидов, которые принялись весело изничтожать местное население. Точнее, хотели начать это делать. Но ни черта у них не получилось. Во-первых, местные колонисты оказались с зубами. Они относительно недавно смогли избавиться от местной крайне опасной фауны, которую всякими ОСЗ и обычным огнестрелом не возьмешь. Строгов для примера описал одну из местных тварей – болотника. Хрен его знает, как называли это существо ученые, было ли оно исконно местным, либо же это была мутация какого-то земного вида, возникшая после проведенного терраформирования. Однако местные звали его именно болотником. И болотник этот очень пристрастился к человеческому мясу. Твари действовали настолько нагло и неожиданно, что колонисты очень долго боялись подходить к любым водоемам на планете. Еще бы! Стоит на секунду зазеваться, как тут же из воды на тебя прямо-таки выпрыгивала здоровенная тварь, размерами даже превосходившая проходец. Ее огромная пасть, в которой легко помещался человек, была вся утыкана острыми, торчащими, словно кинжалы, зубами, сантиметров по 30 каждый. Мало того, что пережить нападение мог один из 10, так еще и тварь, схватив жертву, тут же возвращалась назад в воду, где довольно долго смаковала добычу, при этом держа ее живой. Болотники впрыскивали яд, парализующий человека, а затем медленно рассасывали добычу, словно какой-нибудь чупа-чупс. Человек мог прожить в пасти монстра и день, и два. При этом лично мне ни в коем случае не хотелось бы прочувствовать все то, что чувствовали эти бедолаги. Каким образом человек оставался жив все это время, да еще и в сознании, хрен его знает. Строгов говорил, что большеголовые довольно быстро разгадали эту тайну, но вникать в нее мне, как и остальным нашим, совершенно не хотелось. Возможно, именно поэтому пойманные болотниками, возрождаясь в клон-телах, были, мягко говоря, не в себе. С ума сходили, проще говоря. И далеко не всегда их могли вернуть в норму. В общем, твари эти были не только стремительны, невзирая на размеры, но еще и невероятно живучие. Тело, покрытое чешуей, было довольно сложно пробить даже из крупнокалиберного огнестрельного оружия. А вот огня болотники боялись, но с огнеметами много не походишь. Да и опасной живности на Дендере хватало, причем той, что на огонь было попросту начхать. Поэтому колонисты довольно быстро обзавелись энергооружием, благо корпорация, владелец планеты, в отличие от Гарден, во всем поддерживала своих людей. Возможно, поэтому она уже и не существует. Кстати, корпоратов-сволочей как дерьма на поле, а вот нормальные конторы, к сожалению, долго не живут. Но продолжим. Колонисты, вооружившись энергопушками, смогли дать бой местной живности, вычистить территорию и, наконец, только начали обживать планету. Вот тут и заявился Роботекс. Их десант высадился в трех крупных городах, имеющихся в тот момент на Дендере, а также возле аванпоста. Возле аванпоста, если говорить точно, десант попытался высадиться, однако был уничтожен прежде, чем хоть один дроид шагнул на поверхность планеты. Бойцы ВКС были суровыми парнями, прошедшими не одно сражение против чужих. И хоть дроиды Роботекса были тоже не слабыми противниками, ветеранам «Звездных войн» они оказались на один зуб. Стоит отдать должное и колонистам Дендеры. Два из трех городов смогли отразить атаку, десант выбили подчистую. Из третьего города Роботекс забрал своих дроидов сам, не став дожидаться, пока их всех перебьют. Обитатели Дендеры собрались было праздновать победу, но не тут-то было. Началась травля газом. Все крупные города были отравлены. Газовые атаки проводились избирательно, локально и, тем не менее, довольно эффективно. Но все же такая тактика, проверенная, к слову, на других планетах, здесь не принесла желаемого эффекта. Да, часть колонистов погибла. Однако остальные смогли выжить. По поверхности планеты ходили в специальной защите и автономных масках, часть из которых им подогнали ВКС, а часть колонисты начали производить сами, благо и ресурсы, и технологии, а также промышленные возможности у них были. Далее Роботекс предпринял вторую попытку штурма планеты. Судя по всему, аналитики корпоратов ошиблись, посчитав, что на Дендере выжило людей в разы меньше, чем было на самом деле. А, впрочем, людей было действительно мало. Но если Роботекс использовал против Дендеры новую тактику, то и она ответила так же. Под руководством бойцов ВКС колонисты устроили настоящую партизанскую войну, длившуюся почти 5 недель. Роботекс понес колоссальные потери и в конце концов начал бомбардировку планеты. Да вот только и это не помогло. Люди Дендеры давно оборудовали себе бункеры, держались мелкими стаями, и стрельба, бросание бомб с орбиты было сродни охоте за мухами с дробовиком. В конце концов Роботекс вынужден был отступить. Ну а как только это сделал, корпораты, владельцы планеты, запросили помощь у правительства. Устроили судебные тяжбы. Роботекс, как всегда, пытался извернуться, но в этот раз не прокатило. Слишком много свидетелей выжило. А главное, имелись даже представители ВКС, также подвергшиеся атаке. Так что Роботекс вынужден был заплатить гигантский штраф, возместить весь ущерб владельцам планеты и колонистам. Пожалуй, именно эти деньги и легли в основу развития Дендеры. К чему я это все? По сути, Строгов на примере Дендеры рассказал, что ждет нас. Правда, мы в более жестких условиях. Если ВКС не получил наш сигнал, Роботекс не ограничен во времени. Может терроризировать нас столько, сколько влезет. Ну или же пока мы не сможем дать ему по зубам, а я пока не представлял, есть ли чем нам ответить. Кроме того, вооружение у людей Гарден оставляет желать лучшего. В большинстве своем огнестрел, который дроидом Роботекс, как слону дробина. Но зато у нас есть арматех, на складах которого наверняка имеется оружие, которое дроидов Роботекс будет рвать. Нужно только получить к нему доступ. С чего я решил, что у арматех такие хорошие пушки? Да тот же Строгов рассказал, что когда-то Роботекс сцепился с арматехом за какой-то крупный военный контракт и получил по зубам довольно-таки жестко. Хоть сначала всем казалось, что арматех в этой битве гигантов будет повержен. И после этого случая арматех, помимо военных заказов и исследований, совершенствовал оружие, направленное на борьбу с роботизированными системами. Дроидами, проще говоря. А дроиды были основным товаром Роботекс. Так что если где-то намечалась буча с участием Роботекса, там всегда появлялся и представитель арматех, предлагающий новые образцы оружия, способного легко и просто уничтожать боевые юниты первых. И очень часто, благодаря вмешательству в конфликт арматеха, благодаря поставкам их оружия, Роботекс проигрывал не одно сражение. Причем, если раньше Роботекс били только на поверхностях планет, то с недавнего времени любители дроидов начали получать по сусалам и в космосе. И это при условии, что у Роботекс был самый большой космический боевой флот, в сравнении с другими корпорациями, конечно же. До ВКС Роботекс не дотягивал и не должен был. Правительство за этим внимательно следило, не желая вновь столкнуться с попыткой переворота, которую корпораты уже как-то предприняли. Так что нисколько не удивлюсь, что именно это давнее противостояние вышло боком арматеху. Кто знает, может, их штаб-квартиру уничтожили как раз-таки Роботекс, обставив все так, будто бы это были чужие. Ведь не сделая они это, был очень большой шанс, что Арматех попросту уничтожит Роботекс. Хоть и чужими руками, но благодаря собственным разработкам, которыми они торговали вовсю. Быть может, останься штаб Арматеха целым, Роботекса бы уже и вовсе не было бы, кто знает. Как бы то ни было, а даже после уничтожения штаб-квартиры, фактически после того, как корпорация Арматех была обезглавлена, убита, ее разработки остались, и ее оружие продолжает наносить вред Роботексу. Надеюсь, и здесь все будет так же. Наследие Арматеха позволит дать отпор оккупантам. Но вернемся к нашим баранам. То, что благодаря Строгову мы знаем, чего дальше ждать от Роботекса, это бесспорно хорошо. Да вот только что нам делать сейчас? Как я уже говорил, узлы для восстановления сети на всей территории заповедника мы, допустим, сможем восстановить. А с особо важными объектами что делать? В том смысле, что каким образом мы сможем их захватить и удерживать? Ну, даже если представить, что каждый из нас боец самого высшего класса, эдакий полубог, способный роту дроидов поломать одним лишь взмахом мизинца, причем на левой ноге, то все равно остается вопрос удержания именно 10 объектов. Нас-то ведь всего 9. Кто-то будет держать сразу 2 объекта, так они довольно далеко друг от друга находятся. Да и мы, как бы мне этого не хотелось, не полубоги. Будет хорошо, если наша группа сможет удержать 1 объект. Ну, максимум 2. На 3 нам сил точно не хватит. Именно это мы и обсуждали ближайший час. Как быть, что делать. И ни к какому решению вопроса не пришли. Строгов и Мерзкий предлагали сначала заняться узлами. Мундалабай предлагал по очереди нападать на объекты, захватывать их. И так по кругу. Кейко считал, что стоит начать ту самую партизанскую войну, о которой рассказал нам Строгов. Шендер его поддерживал. Анна предпочитала помалкивать. Ну а Литвин, на удивление, удерживающийся от своих шуточек, выдал интересную мысль. Попытаться прорваться в речной и отправить еще одно сообщение из центра связи, что там имелся. «Так он ведь вроде как в нерабочем состоянии», — напомнил я ему. «Это Серж так всем говорит», — пожал плечами Литвин. «Думаю, врет. Думаю, должен был оставить себе такую возможность на всякий случай». «Тогда чего мы в городе Арматеха центр связи вообще искали?» — хмыкнул Кейко. «Проще было в речной вернуться и попытаться захватить здание с передатчиком». «И если центр связи действительно не работает, все мы там и полегли бы», — ответил я. «Без возможности ожить в клон-центре». «Мы тогда ренегатами не были, не забывай», — напомнил мне Кейко. «Так что если бы там не получилось, тогда бы удрали на север, в арматеховские трущобы». «Если бы, да кабы», — проворчал Кузьма и добавил. «Если бы у бабушки были яйца, я предлагаю вернуться в город, найти дьяка, помучить его немножко и узнать, где мой корабль». «И?» — спросил Строгов. «Идем к кораблю, валим с планеты и сообщаем ВКС», — закончил мысль Кузьма. «Нас фрегаты не выпустят». Покачал головой Мерзкий. «Только начнем с поверхности подниматься, нас тут же и снесут». «И, к слову, не факт, что сообщение вообще отправишь», — встрял Строгов. «Роботекс хоть и сволочи, но ребята не глупые. Наверняка пустили свои спутники. Летают вокруг планеты и все сигналы глушат. Так что и хрен получится взлететь». «И хрен получится сообщение отправить, только погибнешь зря». «Но попытаться все же стоит», — проворчал Кузьма. «Не стоит», — покачал головой я. «На какую высоту сеть вообще добивает?» «Высоту?» — Строгов задумался. «Не задавался этим вопросом. Но летчики в стратосфере знают точно, в клонах оживают. А вот выше...» «Летчики вниз просто падают», — фыркнул Мерзкий. Если данные передадутся раньше, чем они на поверхность шлепнутся, то оживают». «Да ну, хрень это!» — отмахнулся Кузьма. «Сеть до орбиты точно добивать должна». «Все равно риск неоправданный», — покачал головой я. «Ладно, что ты предлагаешь?» — Кузьма вопросительно уставился на меня. «А что я, собственно, могу предложить? Пока все мои идеи и попытки их реализации привели к тому, что мы получили кучу самоубийственных и, мягко говоря, невыполнимых заданий. И на этом все». «А хотя...» Кое-какая мысль у меня все же появилась, и чем дольше я ее обкатывал в голове, тем больше она мне нравилась. А ведь действительно, если выполнить задуманное, то проблема с объектами отпадет. Ну или, по крайней мере, станет не настолько трудновыполнимой. «Короче так», — начал я, — «нас всего 9, и ни хрена мы сделать не сможем, но...»